Медленно он двинулся вперед, почти насильно переставляя лапы. Тело не желало подчиняться. Оно не хотело идти в раскаленный ад, из которого вырвался смертельный ураган. Но где-то еще оставалось его жало. Только он один может до него добраться. И он шел. Земля под ногами постепенно превращалась в оплавленную, потрескавшуюся корку. Она была еще слишком горяча и прожигала толстые подошвы его ног. Но эта боль казалась слишком слабой по сравнению с той, что жила в нем с момента взрыва, и ничего не могла уже добавить к его ощущениям. Легким не хватало воздуха. Воздух сгорел, превратившись из живительного газа в свою ядовитую противоположность. Мучительный кашель то и дело сбивал Леврана с ритма, заставляя смотреть по сторонам. Он понимал, что этого делать нельзя. Если он хочет дойти до цели, нужно сосредоточиться только на этом. Не замечать, не видеть ничего вокруг, постараться даже не чувствовать, как будто он не мог чувствовать. Сейчас его главным проклятием стала его обостренная способность ощущать чужую боль. Напрасно он надеется, что ему удастся выдержать. Это безнадежно. Ему давно следовало повернуть обратно и бежать прочь из зоны смерти, туда, где осталась живая вода, листья растений, воздух. Он все еще бежал вперед. Он и сам не знал, почему это так, откуда берутся силы на эту безнадежную борьбу. Даже если ему удастся совершить невозможное, и вопреки всему добраться до цели, это ничего не изменит. Он даже не знает, что именно нужно сделать. Он даже не знает, куда бежит. Это самоубийство. Глупое, бессмысленное самоубийство. Радиация достигла такой степени, когда начинает светиться воздух, соприкасаясь с насыщенной смертью почвой. Такой концентрации не может выдержать ни одно живое существо. Он все еще бежал на запад. Температура постепенно повышалась. Зато раскаленные остатки смертоносной атмосферы были здесь кристально прозрачны. Пыль и дым ударная волна унесла далеко назад. Он был уже близок к эпицентру взрыва и не понимал, почему до сих пор не лопнули его легкие. Не разорвалось сердце. Кто и для чего наделил его такой несказанной силой переносить мучения и двигаться только на запад, только вперед, только к намеченной цели?